Глава 52. Где я? Кто я? Сотни выпускников были призваны в этот маленький Колизей. Услышав фразу «три победителя собрались здесь», они все еще находились в замешательстве. Почему три победителя? О какой награде идет речь? Но им не нужно было тратить время на эти размышления. В конце концов, я решил помочь им поскорее покинуть это место. Сила бойни, выпущенная с помощью Святого Меча 2, окутанного черно-белым вихрем, пронеслась по рядам выпускников. И в этот же момент моя специализация изменилась. Благодаря смене специализации эффективность навыка бойня выросла, в результате чего по всей области пришелся урон, равный приблизительно 15% моей настоящей силы. Лишь небольшое число выпускников смогло пережить мою атаку, благодаря защитным навыкам, либо особым эффектам, урезающим урон по области. Огромная толпа выпускников исчезла в считанные мгновения, и Колизей, на котором до этого стоял такой шум, будто мы находились на базаре, погрузился в тишину. «Я сдаюсь! Я тоже сдаюсь!» Оставшиеся в живых один за другим сдавались, лишь бы поскорее покинуть это место. Это было правильным решением. Посмотрим. Я огляделся вокруг. 1, 2, 3, 4. Осталось только 7 человек, включая меня. Поправка. Осталось 6 человек. Вшух. Я устранил парня, который пытался напасть на меня сзади. Похоже, он был очень в себе уверен, имея специализацию ассасин. Но даже это не помогло ему при такой разнице в статусах. Серьезно? По крайней мере, держи рот на замке, если пытаешься напасть неожиданно. Он думал, что боевой клич поможет ему. Затем на меня напала сладкая парочка. Хоть они атаковали вместе, Гармония и Ниянь, в их технике я не почувствовал. Но их взоры, направленные друг на друга, были полны страсти. Это была сила любви, которую нельзя писать словами. В следующий раз применяйте свои пылкие техники в постели, ладно? Для меня они не представляли никакой угрозы. Их комбинация имела больше недостатков, чем синергии. К примеру, даже индивидуальные навыки этой парочки не были похожи. Мужчина был гораздо сильнее. Именно поэтому я сразу нацелился на женщину. Мужчина парировал Святой Меч 2, который выпустил вперед, словно молнию. Но он потерял равновесие из-за того, что пытался защитить свою любимую женщину. Сила любви хороша, если хочешь затянуть петлю вокруг собственной шеи. Его ход был предсказуем, поэтому я сделал еще один выпад. Хрясь, я зарядил кулаком по его челюсти снизу. Однако его голова лишь немного откинулась назад, а сам он остался стоять на ногах. Оу, я ожидал, что он упадет навзничь, но его стойкость меня удивила. Все еще пытаясь прийти в себя, он даже начал размахивать мечом, пытаясь попасть по мне. Он сражался под давлением, потому что знал, что женщина будет следующей, если он потерпит поражение. Я читал его как открытую книгу, поэтому снова нацелился на женщину, используя Святой Меч 2. «Как подло!» В ярости, закричав, мужчина стиснул зубы, пытаясь заблокировать удар. Однако я сменил траекторию. Движение Святого Меча 2 и рассек его тело от плеча до шеи. Багровая кровь брызнула из раны, но спустя мгновение все уже пропало. «Ха-ха, совсем как игра!» Это все еще был фестиваль, развлекательный праздник. Вы возрождаетесь на земле с немного сниженным после смерти уровнем, но для меня это было скучно. «Я сдаюсь!» Женщина, которая побледнела после смерти своего парня, тут же сбежала. «Хлоп! Теперь нас осталось 4. Нужно было разобраться лишь с одним. У меня оставалось еще 8 минут. Этого было достаточно. Но кого устранить, чтобы продемонстрировать мою справедливость?» Думать даже не пришлось. «Ха! А ты действительно ублюдок! Сперва пытался устранить хрупкую женщину. Как ты можешь после этого считать себя мужественным героем? Я высеку на твоих костях, что значит быть настоящим мужчиной!» Мужчина подошел ко мне, пытаясь меня спровоцировать. Его смелый поступь и пылающим рвением глаза говорили о том, что он был абсолютно уверен в своей победе. По правде говоря, мне сложно было понять его поведение. Откуда такая самоуверенность? Ответ. «Возможно, дело в ваших статусах?» Мисс Стажер, которая до этого молчала, наблюдала, решила ответить. «Наши статусы?» Я решил проверить этого парня. Он был букашкой, которая едва бы справилась с одним или двумя демонопоклонниками из Великого Храма. Он выступил против меня, веря в такой уровень своих способностей. «Мисс Стажер, как выглядит мой статус для остальных?» Мисс Стажер занялась своей работой. Я впервые увидел, как моя тайная подруга решила приложить усилия. Надулась. «Но я помогала вам на протяжении всего фестиваля». В любом случае, мой статус, который видели остальные, был весьма неоднозначным. Если взглянуть на мою специализацию, то я выглядел как настоящий боец. Но набор навыков делал из меня какого-то мошенника, который путешествовал по пляжам и островным деревням, устраняя невинных рыбаков и ныряльщиков. Похоже, показывались лишь те навыки, которые получил во время фестиваля героев. Теперь понятно, почему этот самопровозглашенный настоящий мужчина был так уверен в себе. Однако, бам! Хрясь, из-за того, что их не было видно, мои навыки никуда не делись. Я применил свою любимую тактику обмена ударами. Притворившись, что собираюсь нанести боковой удар Святым Мечом 2, я зарядил правый удар ногой с разворота. Мы оба целились друг другу в лицо. «Разве ты не настоящий мужчина?» Пытаясь уйти от взмаха Святого Меча 2, он подставился прямо под мой удар ногой, который угодил ему в нижнюю челюсть. А вот неуклюжий кулак настоящего мужчины даже не смог дотянуться до моего лица, попав прямо в плечо, из-за чего запястье было сломано. Он не мог сравниться со мной ни в способностях, ни в мужестве. И я сда! Хрясь! Я не дал ему шанса сдаться. Он все равно полностью восстановится, и когда вернется на землю, нужно было нанести ему такой удар, который он не забудет даже после возвращения. Пробив ему череп, я активировал темную энергию, надеясь, что он будет страдать от кошмаров каждую ночь. Хлоп! Вот и осталось трое. Такое ощущение, что я потратил больше времени на выслушивание их чуши, чем на реальный бой. Оставалось еще 6 минут. Помимо меня, выжившими были две женщины. Чувствуя скуку, я решил проверить их статусы. Это была чрезвычайно редкая специализация. Если магия была царством гениев, где на 99% роль играл талант, то колдовство представляло собой стремление к знаниям, где прогресс достигает 49%, усилиями на 49% вложенными средствами и на 1% вдохновением. Хотя обычно маги тоже увлекались колдовством для расширения своих возможностей, но передо мной была чистая колдунья. И наряд отличались от того, что было у магов. Кинжал, шорты, плащ, сапоги, подтяжки. В общем, то, в чем было легко путешествовать. На поношенном поясе, который чарующим образом держался на бедрах, располагался ряд свитков. Бутылочки с лекарствами были прикреплены к ее подтяжкам. Должно быть, все они были сотворены с помощью колдовства. «Расслабься, я тебя не съем!» Я улыбнулся колдунье, но она по какой-то причине лишь больше напряглась. «Ты скрыл свой статус с помощью колдовства?» — спросила она, будучи готовой к сражению. В правой руке она держала магический кинжал, а в левой – свиток, в то время как между пальцами были зажаты бутылочки с лекарствами. «Леди, этот вопрос слишком глупый. Может быть, она так и не научилась тому, что не стоит слишком доверять чужому статусу в фэнтезийном мире. Уровень выше 999 не показывался. Нужно было развивать способность примерно оценивать возможности оппонента». «С фестивалем в этот раз что-то не так. Это твоих рук дело?» Колдунья, сузившая глаза, словно хитрая змея, попыталась задать мне наводящий вопрос. Однако, потеряв к ней интерес, я ничего не ответил. Женщина не заметила этого и продолжила трепать языком. «Было объявлено о том, что если три человека объединятся и будут сотрудничать, то получают большое количество опыта. Хоть ты и убил сотни людей собственноручно, система вряд ли сочтет это проблемой. Ты пощадил нас, потому что стремишься к этой награде?» Женщина рядом с колдуньей ничем обычным не выделялась. Она была более слабой версией короля меча Алекса, но, похоже, такой уровень возможностей на Земле считался невероятным. Время ожидания подходило к концу. Колдунью, которую я игнорировал тем временем, продолжала говорить. «Возможно, ты не слышал о моем настоящем имени, но мог слышать о Йоме. Ц, ты игнорируешь меня? Ладно, у меня очень хорошая память. Я запомнила твое лицо. Я использую все имеющиеся в моем распоряжении средства и обязательно отыщу тебя. Так что давай снова встретимся на Земле и поговорим». Она меня преследовать собралась? Хотя фигура у нее была отличная. Этого было достаточно для того, чтобы я посвятил ей одну ночь после окончания фестиваля. Но, к несчастью, на землю меня никто возвращать не собирался. Чертов преподавательский состав, будьте вы все прокляты! Прошло 10 минут, трое победителей объединились, решив сотрудничать. Вы приняли трудное решение, за которое вам будет даровано большое количество опыта. Примите искренние поздравления. Оказалось, что дарованный опыт гарантировал не только повышение уровня, но и увеличение мастерства всех навыков. Ха, а вот этого я не знал. Я издал довольный смешок после проверки своего статуса. Так же, как те навыки, которые никак не мог улучшить, также повысили ранг. Бесконечность F стала бесконечностью E. Фестиваль F – фестиваль E. И это еще не все. Божественность, которую можно считать величайшим плодом моего труда на этом фестивале, тоже удивила меня. Божественность SSS стала божественностью MAX – ранг. Впервые за 11 лет, проведенный в фэнтезийном мире, я стал свидетелем такого ранга. Что ж, надо поближе взглянуть на это. Церемония награждения подошла к концу. Ц, как поспешно. Я решил проверить эффект божественность Макс на континентах фантазии. Удачи всем. Я обязательно найду тебя. Две женщины пропали первыми. Перед возвращением на землю колдунья подмигнула мне, на что я показал ей средний палец. Выражение ее лица в этот момент заставило меня улыбнуться. Начало переаттестации. Этот противный свет окутал мое тело. Сопротивляться я никак не мог. Преподавательский состав проводит собрание по поводу того, что с вами делать. Вам в помощь будет назначен особый инструктор. Вам в помощь будет назначен особый инструктор. Вам в помощь будет назначен особый инструктор. Нет подходящего инструктора для назначения. Я очнулся, все еще чувствуя легкое головокружение. Это был мой 6-й раз, пора бы уже привыкнуть. Но похоже, из-за возросшего количества навыков я испытывал сильную негативную реакцию. Прямо как владыка демонов Педонар, страдавший от снижения уровня. Теперь это стало еще одной моей заботой. «Братик, завтра готов!» Вновь раздался голос, пытающийся быть милой Ланувель. «Опять сэр-герой должен спасать всех...» «А?» «Братик? Да, братик, ну же, вставай скорее!» Я лежал не на королевской кровати высочайшего качества, сделанной из перьев и хлопка. Это была кровать для простолюдинов, состоящей из овчины, грубо натянутая на деревянную доску. «Ланувель?» «Угу, я твоя очаровательная младшая сестренка Ланувель, которая совсем на тебя не похожа, братик!» «Это что еще за сеттинг такой?» «А где же просьба спасти мир от возродившегося владыки демонов? Я будто пропустил видение». «Сеттинг?» В течение 10 секунд я боролся с желанием сломать шею Ланувель, которая наклонила голову, дабы выглядеть милее. Затем я встал со скрипучей кровати и осмотрелся. Убогий интерьер дома, убогий запах, убогая сестренка. Даже конюшня во дворце пельменного короля была бы лучше, чем это место. Я широко распахнул единственное в доме окно, как и ожидалось. «Ха-ха, верно!» «Нет, правило гласящего, что после возвращения ты обязательно должен быть героем». В итоге я стал обычным жителем этого мира.